Глава 32. В зале торжеств начался невероятный переполох. Народ обступил тело правителя. Слышались вопли, плач, мольбы, стенания. Все переплелось в зловещей какофонии. Ричард I с ужасом взирал на всю эту неразбериху и сутолоку. Ученый-кот впервые за всю свою многовековую жизнь столкнулся с ситуацией, вышедшей из-под его контроля и приведшей к непоправимым и ужасным событиям. Он пытался сообразить, что можно предпринять в настоящий момент. Счастливая свадьба превратилась в бойню с тремя трупами, два из которых были величайшим правителем Ибварка и наследником престола. Страна оказалась без управленца. Если это сейчас достигнет разума присутствующих, то хаос и беспредел, которые могли охватить всю страну, уже было не остановить. Ричард I понимал, насколько важно в данный момент предотвратить масштабную катастрофу. Массовая истерия могла повергнуть страну в коллапс. Сейчас, как никогда, было необходимо принять оптимальные решения и совершить действия по регулировке ситуации. Мозг мудрого животного работал с невообразимой скоростью. Идеи скользили в голове, предлагая всевозможные варианты решения проблемы. И тут его осенила мысль, от которой коту стало заметно легче. Как же он раньше не понял самую очевидную истину на свете? После смерти Грэхэма его власть должна была перейти к его сыну. Предполагалось, что она перейдет к Дайнеру, как старшему сыну и наследнику престола. Но так как Дайнер на момент смерти отца был уже мертв, то бразды правления безоговорочно переходили в руки второго сына-повелителя. От неожиданного открытия Ричард I на несколько секунд потерял контроль над своим телом и плюхнулся своим пышным задом на пол, прямо в разлившуюся золотую субстанцию. В тот же миг он оценил сложившуюся обстановку и перешел к решительным действиям. Он попытался вскочить, но вновь хлюпнулся в разлитую на полу лужу. Золото стекало по усам и шерсти. Да, что ни говори, но это был не тот случай, когда золото украшает, ибо вид у степенного животного был довольно забавный. Хорошо, что оценить курьезность ситуации было некому, и кот, стыдливо оглядываясь, отряхнулся, разбрызгивая в разные стороны золотые капли. «Расступитесь все!» – заорал он во весь голос. Жители Наримета в испуге отступили от бездыханных тел и воззрились на кота. Хранитель обрядов с уверенным видом сделал пас в направлении чаши событий и зычно прокричал. «Каппа-каран!» Чаша качнулась и встала на место. Вытекшая из нее жидкость, вопреки всем законам земного притяжения, стала подниматься вверх, наполняя сосуд. Кот поморщился, увидев, что золотая жидкость приобрела багряный оттенок крови Дайнера. Заполнив чашу до краев, он, невзирая на распростертые на полу тела, начал шептать сокровенное заклинание. Белый шар объединенных душ Джека и Элизабет, который непрекаянно маячил над чашей событий, еще раз окунулся в золотой омут и воспарил оттуда, разделившись на два желтых облачка. Злобный взгляд Зузу неотрывно следил за действиями кота. Преданность покойному хозяину не могла заставить злого мага продолжать участвовать в свадебном обряде. Он взвыл, как раненый зверь, и кинулся к Ричарду I. Но кот не зря прожил все свои годы. Он был слишком искусным волшебником, чтобы позволить причинить себе вред. Одним движением лапы он парализовал Зузу, вынудив стоять в довольно забавной позе. Свадебный обряд близился к завершению. Два желтых облака душ пульсировали над головами своих хозяев. По мановению лапы Ричарда I – они не спеша проникли в тела своих хозяев. Джек и Элизабет почувствовали нестерпимый жар в груди. Их измененные души вернулись к ним, и тела вновь обрели возможность дышать и двигаться. Испуганная происходящим, Элизабет в изнеможении опустилась на пол. Джек подхватил ее и прижал к себе, пытаясь оградить от всех неприятностей, которые могли обрушиться на его любимую. «Теперь вы, Джек и Элизабет, муж и жена», — донеслись слова Ричарда I до сознания молодых людей. Джек встал, придерживая Элизабет, и непонимающе посмотрел на хранителя обрядов. Ему не верилось, что Элизабет стала его женой и что они навеки соединены узами брака. Молодые люди были настолько поражены всем происшедшим, что от неожиданности не понимали, как такое получилось, что их только что объявили мужем и женой. «Как такое может быть?» – удивленно задал он банальный вопрос коту. Его вопрос многократно повторился присутствующими, и в зале опять поднялся шум. Кот не стал долго терпеть эту какофонию и в ярости топнул задней лапой по полу. Никто не прореагировал на его гнев. Обитатели Наримета терялись в догадках и предположениях, громко обсуждая это с рядом стоящими. «Да как вы смеете вести себя так в присутствии своего правителя?» – прогремел недовольный голос кота. «Правитель мертв! Свадьба не состоялась! Смерть самозванки! Это она виновна в гибели повелителя!» Реплики неслись со всех сторон. Элизабет в ужасе спряталась за спину Джека, не представляя, какую смерть ей уготовят взбешенные фанатики. «Успокойтесь все!» – прогремел голос Ричарда Первого. «Подданные Ибварка, свершилось великое событие! Черная луна определила судьбу нашего государства! Она забрала к себе великого Грекхэма и его старшего сына, но оставила нам достойного преемника престола! Да здравствует новый правитель Ибварка, Джек!» Ответом на его пламенную речь было гробовое молчание. Затем несколько робких голосов подхватили «Да здравствует повелитель Джек!» И уже в следующие несколько секунд тронный зал наполнился восторженными воплями. «Да здравствует повелитель Джек и его супруга!» Молодые люди стояли перед ревущей толпой, не понимая, радоваться такому повороту событий или нет. Опустевший зал торжеств вновь принял привычные размеры и формы. Потолок занял свое положенное место, скрыв от лучей восходящего солнца трагические последствия ночи. Джек скорбно руководил группой из 10 придворных магов, которым выпала честь позаботиться о 3 погибших, одним из которых был их бывший правитель. Они торжественно уложили тела Грекхэма и Дайнера на носилки и тронулись в последний путь. Их задача состояла в том, чтобы доставить тела в семейный склеп, к которому будут стекаться жители Ибварка, чтобы попрощаться с правителем и его сыном. Тело Лили передали в руки ее семейству. Убитая горем мать бросилась с упреками на Элизабет. «Не будет тебе счастья, обманщица! Ты погубила нашего правителя и мою дочь! Ты не любила господина, а только притворялась! Ты околдовала жениха моей девочки! Силы справедливости не дадут тебе покоя и счастья. На твоем месте должна была быть моя дочка, моя крошка Лили». «Вы не правы», — пыталась оправдаться девушка. «Я не желала зла вашей дочери. Я не виновата в том, что черная луна выбрала меня в жены Джеку». «И из-за тебя погиб наш великий повелитель зла», — плакала женщина. «Если бы ты была честна с господином, то ничего этого не произошло бы». «Все уже свершилось, и ничего изменить нельзя», — чуть не плача говорила Элизабет. «Простите меня, пожалуйста». Вдруг на плечи девушки легли теплые руки ее мужа. «Не стоит извиняться за то, в чем ты не виновата», — произнес он. «А вы не забывайте, что говорите с женой правителя этой страны. На мой взгляд, вы оказываете чрезмерную строптивость, непозволительную для общения с супругой правителя». Осиротевшая женщина сквозь слезы смотрела на человека, который должен был стать мужем ее дочери. Гнев и обида клокотали в ней. Ненависть к Элизабет заполнила ее душу, но она и так перешла все рамки дозволенного. Безутешная мать потупила взор и направилась к выходу, вслед за скорбной процессией, уносившей тело ее единственного ребенка. Элизабет не удалось сдержать слез. Ей было настолько жаль убитую горем женщину, что она не смогла унять порыва своей души и тела. Она догнала безутешную волшебницу и обняла, плача вместе с ней. «Я не знала, что так все получится. Никто не предполагал, что так все обернется», — навзрыд оправдывалась Элизабет. «Простите меня, простите». Женщина замерла, ощущая тепло приникшего к ней тела. Она чувствовала, как каждая клеточка девичьего стана содрогается в рыданиях. Бедная волшебница растерялась. Она ощутила, как ненависть проходит. Колдунья поняла, что она не может ненавидеть такую открытую и бесхитростную девушку. Безутешная мать поняла, что Элизабет страдала от того, что стала невольной причиной гибели ее дочери. Женщина обняла девушку, и они заплакали вместе. Горе объединило их и выплеснулось потоком слез. Элизабет устало села на трон. Возле нее захлопотала заботливая Лори. «Бедная мышка еле пришла в себя после всего увиденного». События этой ночи менялись с головокружительной быстротой, от которой было жутко. «Как же я испугалась, когда началась свадьба! Никогда в жизни не подумала бы, что свадьбы могут быть такими ужасными! Лори, ты даже не представляешь, как было страшно, когда я поняла, что моя душа вышла из-под контроля и объединилась с душой Джека. Я думала, что Грэгхэм сейчас же остановит церемонию и убьет меня и Джека. Это было ужасно!» «Да уж!» задумчиво протянула мышка. «Кто бы мог подумать, что такой могущественный волшебник, как Грэгхэм, погибнет из-за своей любви?» «Мне даже не верится во все то, что произошло сегодня», призналась Элизабет. «Ничего, со временем все в уме уложится», уверила ее Лори. «Мне стыдно за себя», шепнула девушка на ушко своей миниатюрной подружке, как будто боялась, что ее услышат. «Почему?» искренне удивилась мышь. «Произошли такие трагические события, а я не скорблю. Я так счастлива, что мы с Джеком стали мужем и женой. Для меня это было несбыточной мечтой. Трое погибли, а я радуюсь, что моя мечта осуществилась. Это, наверное, ужасно, да?» «В этом нет ничего зазорного», — постаралась успокоить ее собеседница. «Неужели ты забыла, сколько горя и страдания тебе причинили родственнички твоего супруга? Они получили по заслугам». «Лори, ты несправедлива!» — вскричала девушка. Надменно приподнятая бровь грызуна остановила ее. «Даже не думай об этом», — велела Лори. «Дайнер тебя откровенно ненавидел, а Грэгхэм, прежде чем проникся к тебе романтическими чувствами, чуть не убил тебя и Джека. Твоя память слишком коротка, чтобы помнить это?» Элизабет не нашла, что ответить. Лори, как всегда, была права. Сколько бы они ни спорили, всегда выяснялось, что мудрая мышь никогда не ошибается. Элизабет бережно посадила ее на ладонь, поднесла к губам и нежно чмокнула в холодный носик. «Оставь эти нежности!» – заворчала мышка, пытаясь скрыть набежавшую слезу счастья. Она очень сильно любила Элизабет и готова была жизнь отдать за ее счастье. В зал вошел Джек. Он позаботился о телах отца и брата, и теперь устало улыбнулся своей любимой супруге. «Я специально отослал всех назойливых волшебниц, готовых участливо вытирать твои слезы. Я знал, что тебе захочется побыть одной, и о тебе есть кому позаботиться», — произнес он, глядя на чуткую и отзывчивую Лори. «Им не верилось в то, что теперь они вместе. Вместе навсегда. Муж и жена. Молодожены не могли даже высказать друг другу своих чувств. Торжество любви и счастья смешивалось с горечью осознания того, что их брак стал причиной смерти трех волшебников. Хотя о чем можно было сожалеть? Двое из них получили по заслугам. Джек молча обнял свою жену и так крепко прижал к себе, что Лори удивилась, как это он не раздавил ее хозяйку. Влюбленные застыли, скованные порывом счастья. Джек не мог заставить себя разомкнуть объятия. Он так устал от того, что Элизабет вечно ускользала от него, что теперь боялся отпустить ее, словно она могла тут же растаять, как утренний туман.